«А теперь очередь за Иваном Родионовичем», — объявила Рита, пока гости рассаживались и передавали друг другу чашки. «Ишь ты! Гириным расскажи, Сима, покажи!» — с шутливой ревностью вскричал профессор. «А почему же приключения Андреева забыты? Надоели, что ли? Да и тебе, Иннокентий Ефимович, есть о чем порассказать». «Не то говоришь, Кириллыч», — серьезно возразил охотник. «Мы с тобой, как бы это сказать, сами от себя. А Иван Родионович объясняет, почему мы такие, а не этакие, и как стать лучше. Я вон до скольких лет дожил, а не подозревал, что может быть такая наука, и так уже много знают о человеке. Как же может быть неинтересно?» Гирин поднялся, прошелся вдоль стены. «Мы привыкли к меняющейся и совершенствующейся технике. Пожалуй, нам показалось бы тоскливо без ежегодных научных открытий, поражающих наше воображение. Нарастание открытий, темпов развития науки, а за ней и техники идет, как сказал бы инженер, по экспоненциальной кривой. Мне, человеку образного, а не абстрактного мышления, развитие нашей научно-технической цивилизации представляется валом, вздымающимся над нашими головами на гигантскую, почти зловещую высоту. Зловещую — это, пожалуй, сильно сказано, но передает опасение, что психика человека не подготовлена к таким темпам. И мы еще ничего не сделали для этой подготовки. Наше представление о человеке будущего исходит из категории прошлого. Но люди настоящего, хотим мы этого или не хотим, они совсем другие. Взлет науки требует все больше и больше психологических сил. Еще больше их понадобится для выполнения колоссальной задачи перестройки людей и экономики в создании коммунистического общества. Но растут ли эти силы? Воспитываются ли нужными темпами в человеке? Что сделано, чтобы создать всеобщее понимание законов психической жизни человека? Боюсь, что мы серьезно еще и не думали об этом. Получается разрыв между подготовкой и неумолимыми требованиями эпохи, жизни, нашей передовой роли в авангарде человечества. Смотрите правде в глаза. Неизбежная в наше время концентрация населения в больших городах, особенно в капиталистических странах, ухудшает индивидуальное здоровье и физическую крепость, хотя успехи медицины обусловливают большую продолжительность жизни и меньшую смертность от эпидемических заболеваний. Меньшая физическая крепость и повышающаяся нервная напряженность жизни ослабляют психическую уравновешенность человека. Получается множество психологических сдвигов, в большинстве своем малозаметных и безобидных, но иногда оборачивающихся вредными для общества последствиями. Интересно, что в странах с высоким уровнем жизни обычно эти психологические сдвиги развиты сильнее. Прежде всего, пьянство и наркомания, как попытки дать отдых перегруженной нервной системе, уйти от давления условий жизни, понизить уровень восприятия мира до тупости животного. Затем дикие взрывы хулиганства, в результате ослабления тормозящих центров мозга и, прежде всего, самодисциплины. И, наконец, то, что на Западе зовется эскапизмом, стремлением уйти куда попало от жизни непосильной и тревожной. Кто спасается коллекционерством пустяков, вроде марок, спичечных коробков или пригласительных билетов? Кто собирает джазовые пластинки, упиваясь шумной ритмикой? В последней есть особый смысл. С незапамятной древности известно, что даже простые барабаны буквально гипнотизируют человека.